«Сам гимназист. Что я могу?» «Ну, я, конечно, к Ивану Константиновичу. Помните, дядя Ваня?» «Конечно, помню. Врывается, понимаете, ко мне Миша, сам не свой, весь трясется, глаза мечет молнии. Сестру его обидели в гимназии. Так чтоб я сию минуту отправился в гимназию и чуть ли не на дуэль начальницу вызвал». «А вы не вызвали?» – спрашиваю я. «Ну что ты, опомнись, как же я женщину на дуэль вызову?» «И что же было дальше?» – спрашиваем мы в три голоса – Леня, Тамара и я. «А дальше?» – продолжает смеясь дядя Миша. «Я полетел стрелой прямо в женскую гимназию. Где госпожа начальница?» «Привели меня к ней. Служитель гимназический оказался бывший денщик моего отца. Я говорю: у вас одна девчонка оскорбила мою сестру. Вы должны эту девчонку наказать». Ну, начальница меня расспросила. «Виновную я, говорит, накажу. Но неприлично сыну такого отца говорить слово «девчонка».» Все смеются. И вдруг папа мой говорит совершенно серьезно: «Очень характерный для тебя случай, Миша. Намерение у тебя было самое благородное – заступиться за сестру. Но сперва ты хотел осуществить его при помощи Ивана Константиновича, а потом выехал все-таки на авторитете своего отца. Служитель, бывший денщик, проводил своего бывшего борчака к начальнице. Другого бы не проводил. А начальница не выставила тебя вон, тоже, вероятно, только потому, что ты был сын своего отца, которого она знала и уважала. Ну да, впрочем, бросим это. Скажи нам лучше, что у тебя? Как твои дела?» «Нет, нет!» – пугается вдруг мама, горестного выражения, мелькнувшего в глазах дяди Миши. «Сегодня о делах не будем, о делах завтра». Дядя Миша обнимает маму, целует ее руку. «Дорогая моя Леночка», — говорит он с печалью, «не будет этого завтрашнего разговора, не будет. Я сейчас еду на вокзал, скоро поезд. Но почему ты сразу не сказал мне, что ты сегодня же уезжаешь?» «Деточка, ведь я испортил бы этот вечер и себе, и всем нам. Подумай, такой чудесный вечер. Будет ли у меня еще когда-нибудь такой вечер? А как же твои вещи? Ведь они остались у нас. Леночка, мы так давно не видались. Ты мне так обрадовалась, даже не заметила, что я без вещей. И в первый раз в жизни я не привез подарков ни тебе, ни Сашеньке». Дядя Миша обнимает и меня. Потом обращается к папе. «А про мои дела, Яков, я сейчас скажу. Хотя похвастаться и нечем. Ну, коротко. Имения нет. Его продали с молотка за долги. Семьи тоже нет. Жена моя, Тина, ушла от меня, и дочку нашу, тоже Сашеньку, увезла с собой. Работать я не умею. Ты всегда говорил мне это. И теперь я иногда начинаю думать, что, пожалуй, ты был прав. Миша, — говорит папа, кладя ему руки на плечи, — если тебе нужны деньги, ты ведь знаешь, я всегда... И я, — говорит Иван Константинович, который словно даже осунулся и похудел за эти полчаса. «Спасибо, милый, не надо», — твердо отвечает дядя Миша. «Я еду в один городок, ну, пока без названия, на русско-азиатской границе. Там я получу маленькое место под отного инспектора. Если приживусь, если вработаюсь, напишу вам. Это будет не скоро и нелегко, сами понимаете. Ну, как, Яков? Ты доволен? Ты понимаешь, что баловень берется за работу?»